Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Игра теней. Глава 1. Мрачные улочки Лондона освещает холодный полумесяц, безразлично скользя серебром по узким паутинам дорог. Какое дело тому до хлопот унылого города? Ему бы сладко дремать, утопая в сизых перинах облаков, да как назло ночь удивительно ясна, в противовес тому, что творится внизу. Город был грязным, и плакать бы небу слезами неделями, пытаясь отмыть эту землю, избавить ее от запаха крови, въевшегося в каждую его пору, каждую кирпичную кладку. Но небо сдалось, а может, давно перестало видеть. Одинокий вампир проводил свой поздний ужин, укрывшись серой мантией от любопытных глаз людей и магов. Жажда полностью затопила его, всего на каких-то несколько секунд лишая возможности мыслить рационально, оставляя в голове только желание вобрать в себя как можно больше чужого тепла, страха и боли. Но во взгляд быстро вернулась осмысленность, стоило лишь существу вспомнить главную свою цель, и вовремя. Уже буквально через минуту показались крупные шарики света, ослепив привыкшие к темноте глаза, а за ними поспели и ругань с матами от неизвестных, так беспардонно нарушивших вампирское уединение. Клинки к бою. Крепкий, хотя уже и седовласый охотник на нежить босовито прорычал команду, пытаясь различить во мгле столь ненавистный силуэт. Мужчина еще не видел его, но уже чувствовал вражеское присутствие. Оно ощущалось слишком остро, свербило в носу и неприятным холодом пробегало по спине. Где-то глубоко внутри он все еще боялся, и это раздражало. Обнажив покрытую серебром сталь, охотники вновь ускорили свой бег за желанной добычей. Назойливые маги. Вампир досадливо скрипнул зубами. «Ну ничего, шестеренки моего плана уже закрутились, а ты, дитя, станешь одним из многих на пути краха этих назойливых букашек». Он любовно провел по щеке молодого брюнета, безжизненной куклой повисшего у него на руках. В бледном свете луны мальчишка казался совсем слабым и синим. Но убийца знал, уже видел, как наливаются его черты мертвенной красотой и силой, противоестественной для этого мира, но оттого еще более очаровательной и желанной. Превращение изменит тело, но еще сильнее изменит душу, отравив ее мнимым бессмертием, искусив превосходством, но навсегда подчинив жаждой. Усмехнувшись, вампир взмахнул плащом, растворившись в седых клубьях дымки прежде, чем его успели настигнуть. Треклятая нежить. Тот же голос эмоционально ругался на трех языках. Успокоившись, мужчина приблизился к свалившемуся парню, проверяя, жив ли тот. Эта тварь опять собирает себе мясо. Похоже, вновь готовится к какой-то крупной бойне. Подключите всех, мы должны его прикончить раньше, чем он начнет. Маки, сделай парню контроль, а мы пока наведаемся в один бордель, где эта мразь могла остановиться. Невысокий блондин лишь кивнул, доставая из-за пазухи ритуальный кол, покрытый серебром с затейливыми письменами. Охотники уже были далеко, когда парень закончил приготовление и начал чтение древних стихов, на первый взгляд бессмысленных. Никто не услышал, как первая же строчка оборвалась, не успев закончиться, а во вспыхнувших было символах мелькнула юркая тень, одним движением лишая мага-недоучку жизни. Хозяин не любит, когда его слуг пытаются отправить за грань. Глупые смерды. Презрительно фыркнула фигура молодой девушки в свадебном платье, растворяясь в туманах ее любимого Альбиона. Почему-то я всегда грезил о сказочных местах и хотел очутиться в мире мечты и тех загадочных далей, куда так манила душа. Не знаю, может, со мной было что-то не так, а может, я просто хотел убежать от реальности в мир, где нет того, что пугает меня здесь. Как же я был наивен и беспечен тогда, да и настоящих проблем я даже не знал и не видел. Я был лишь несмышленым подростком, что грезил о магии и обыкновенном чуде. Видимо, мои глупые грезы все-таки исполнились. Правда, непонятно, зачем и, собственно, для чего. Я совсем не гожусь на роль героя и слишком далек от образца добродетели. Да что там, я эгоистичная сволочь, что, впрочем, частенько летала в облаках, мечтая о легкой жизни вместо того, чтобы эту жизнь выстраивать. Я понимаю, что был не лучшим представителем рода людского, и все-таки, почему я? У меня остался дома голодный кот и пустой холодильник с массой счетов на столе. Постойте, о чем это я? Первое, что приходит в голову в подобных ситуациях, зачастую оказывается какой-нибудь нелепицей, незначительной мелочью, которая от чего-то становится невероятно важной в этот момент. Возможно, именно так наше сознание и абстрагируется от окружающей действительности, сплетая вокруг себя непробиваемый кокон. Но я предпочитаю считать, что это очередное проявление моей несостоятельности. Хотя кота было жалко, но себя больше. Весь мой немногочисленный опыт прочтения фантастики подсказывает, что вторым делом я должен был бы задуматься, как перенесут пропажу мои родители. Однако над этой темой мне особенно пострадать не удастся. Я почти не видел их с 12 лет. Зато счет на моей личной карте пополнялся исправно, и почти на любое из немногочисленных моих желаний я получал положительные ответы. Как это иногда бывало, в их жизни я был лишним, но какие-то непостижимые для меня убеждения этой парочки не позволили ей отдать детятку в детдом. Возможно, в какой-то степени меня даже и любили, но обида на то, что я не получал того, что получали мои погодки, никогда не даст мне этого увидеть. Кот был мне ближе. Дымача я знал все 5 лет его сознательной жизни, и хоть приходился он редкостно ленивой жопой, зато эта ленивая жопа всецело принадлежала мне, и переживать буду только о нем. Ну все, вроде как высказался. Пора переходить непосредственно к самим событиям. Глаза медленно привыкали к темноте, перестраиваясь. Я видел все как-то неестественно, но с каждым мигом все яснее. Это было странным. Места, охваченные лунным светом, выглядели вполне обычно, за исключением того, что были совершенно мне незнакомы. А вот места, куда он не проникал, я словно знал, каковы они. Более того, я смотрел на глухую стену и мог с уверенностью заявить, что за ней находится просторная комната, что в этой комнате всего лишь 2 кресла и диван, под которым валяется что-то продолговатое и, скорее всего, бумажное. Газета сам собой сделался вывод, но как бы я ни щурился, разглядеть буквы на ней не удавалось. Судя по всему, я находился в какой-то грязной подворотне, причем экстерьерчик а-ля старое английское кино. Да где я, черт побери. Обоняние уловило сладковатый запах с нотками горечи, при этом последней становилось все больше. Продолжив осмотр, заметил совсем еще молодого парня, лежавшего мордой лица прямо в глубокой луже и, похоже, недавно почившего. Запах становился все настойчивее, не давая нормально соображать. Горечь теперь была почти что осязаемой, настолько, что становилось дурно. В руке парня заметил крепко сжатый предмет, ненадолго отвлекся от своих внутренних ощущений, изучая. Повернув тело, заметил кол, кажется, из серебра, с тонкой вязью вычурных символов. Что-то внутри просигналило об опасности, но я это что-то упорно проигнорировал. Выглядела вещичка весьма дорого, по крайней мере, настолько тонкая работа должна цениться повсеместно. Может, найду тут где-нибудь ломбард и, первым делом, куплю себе что-нибудь съестное, а то в желудке словно демон скребется, изнывая от голода. И при этом такое чувство, что вот-вот вывернет. Больше труп меня ничем не порадовал, разве что заставил задуматься о том, отчего я так быстро определил, что передо мной мертвец. Я ведь знал, что он не дышит до того, как проверить дыхание, а проверял ли вообще, и вот еще что, какого лешего я так спокоен. Все этот запах, черт бы его побрал. Причем рядом с трупом он становился как будто бы гуще, да и желание впиться в глотку парня откуда-то появилось. Видимо, переутомился слегка. Надо бы мне на свежий воздух, да и так долго находиться на месте преступления не стоит. А ну как еще встречу милейших людей в погонах, проблем не оберусь. Да и тяжесть эта в голове мне абсолютно не нравится. Решено, валим. Эй, Маки, мы его нашли. Долго еще будешь возиться? Издалека послышались голоса группы от чего-то перевозбужденных людей, что, по всей видимости, звали своего знакомого. Вампир, неистово завопил чей-то голос уже на порядок ближе, то ли в страхе, то ли в ярости, переходя на истерический рев. Он убил Маки. Капитан Очевидность, а по совместительству обладатель истинно мужского баса, начал какое-то слишком уж стремительное движение в мою сторону, неся в своем голосе угрозу и неизведанную опасность. По крайней мере, на желание поздороваться это смахивало с натяжкой. Ну и какого ладана я вампир? Здесь что все, коллективно обкурились? Я, может, помощь хочу. Проходил мимо, наслаждался грязью и сыростью, любовался обшарпанными стенами, пока мне дорогу сюрприз не перегородил. Мужики, я не при делах, и вообще, шел по своим делам. Может, по миру договоримся? Я пытался урегулировать ситуацию самым безобидным путем, хотя и, видимо, безуспешно. Поднявшись на ноги, уже приготовился драпать. Их наливающиеся кровью глаза мне совершенно не нравились. Нежить, зарычал тот самый басовитый в лучших традициях инквизиции, неизвестно откуда вынимая сверкающий белым светом клинок, а до меня, похоже, дошло, что я все-таки стою рядом с трупом, стало быть, их друга, а значит, разговаривать бесполезно. Тем временем, седой мужик по правую руку от рыцаря тоже на месте не стоял и вскоре достал из кармана пистолет, или, подождите, да это раритетный револьвер, да что здесь происходит? Диссонанс в используемом оружии выбивал из колеи, но как следует удивиться я так и не успел. Этот старый мудак открыл прицельный огонь, первую же пулю отправив мне в плечо. Больно не было, было чертовски больно. Меня словно пронзили раскаленным прутом, оставив тот остывать в ране. И самое хреновое, ранение оказалось слепым. Чертова фиговина застряла в теле, заставляя то биться в агонии и ощущать просто адское жжение, из-за которого невозможно было думать о чем-либо другом. Боль, ярость и боль, да, на этих чувствах переклинило мозг. Эти чувства захватили меня всего, а от запаха собственной крови на глаза навернулись слезы. «Суки, что же вы делаете?» Я произнес это тоном обидевшегося ребенка, хотя, по сути, недалеко от того ушел. Только вот, в отличие от детской обиды, мне-то было реально чертовски больно. И единственное, что мне хотелось в этот момент, это разодрать себе плечо, выцарапывая доставляющий столь сильный дискомфорт предмет. «Очищаем свой мир от таких отбросов магии, как ты, вампирчик». Голос этого психа теперь звучал уверенно и спокойно, и все ближе к агонизирующему мне. Тут-то под руку и попался тот самый кол, который я, мало что соображая, всадил в рану от пули. Стало только больнее, и я уже в голос зарычал от невыносимости этого ада. Однако я смог взять себя в руки и пару раз провернуть острие, продолжая свой мазохизм. Нужно вытащить пулю, единственное, что билось в моей многострадальной головушке. Расширив рану, убираю кол в карман и освободившейся рукой лезу прямо в нее. Вновь кричу. Я чуть было не откусил свой язык, наткнувшись на что-то обжигающе горячее. Кривясь, все-таки вытаскиваю эту пакость и дрожащими пальцами убираю ее в тот же в карман. Взглянув на застывших людей, только сейчас понимаю, что делал все это в замедленной съемке и замечаю, как седовласый мужик уже вновь целится в мою грудь, где сейчас слишком быстро бьется мое одинокое сердце. Другие же люди обнажают клинки, странного вида палочки и массивного вида посохи. О боги, куда я попал? Мама, роди меня обратно. Страх – лучшее лекарство, а потому откуда-то взявшиеся, видимо, резервные силы заставили меня подскочить и наконец-то драпануть куда-нибудь подальше. Это время все еще продолжало так медленно плыть, или же я так ускорился? Собственно, было откровенно плевать. Спустя какое-то время я очутился на покатой крыше высоченной башни, приходящем в порядок. Рана почти зажила, на удивление, а боль не давала о себе знать даже отголосками. Снизу на меня смотрели провалы окон строений века так 20-го европейского образца. Здания оказались весьма свежими, а улицы вполне себе аккуратными, за исключением парочки, в одну из которых мне не повезло угодить. Однако почему-то этот пейзаж навевал тоску и легкую хандру. Знаете, а в какой-то степени мне тут даже начинало нравиться. Конечно, излишним дружелюбием здешние жители не отличались, но ради такой картинки пару денечков можно было потерпеть. И все было почти что прекрасно. Пока солнце не начало подниматься на небосвод. Слишком яркое, оно раздражало глаза, совсем не по-доброму касаясь чувствительной кожи. Да что там, буквально выжигая ту. При этом она практически тут же восстанавливалась, ведя неравную борьбу со светилом. Я отпрянул в тень, наблюдая, как возрождаются отмершие ткани. Правда, у ветра на это были свои планы, потому как неожиданно сильный порыв заставил меня оступиться. Глупо пытаясь ухватиться руками за пустое пространство, я начал свое стремительное падение. И тут меня как падал, так прямо и озарило. Это ведь не просто башня. Это чертов Биг Бен. Это что же, я в Британии? Вот честно, если бы не учебник по инглишу, никогда бы место своей дислокации не определил. Похоже, что у меня притупилось чувство самосохранения, а может, мозг просто устал воспринимать столько потрясений подряд. В любом случае, полет даже с такой высоты не настолько длинный, чтобы успеть как следует испугаться. Это вот в фильмах супергерой там всякие в полете что только не успевают, а жизнь настолько сурова, что уже через несколько секунд моя бренная тушка при поддержке земного ускорения пробила асфальт. Нет, не переживайте, не слишком сильно, наверное. Из лежачей позиции, в общем-то, судить сложно. Знаете это незабываемое ощущение, когда дробятся кости позвоночника. Хотя откуда вам знать? Пожалуй, для обычного человека это бы завершилось короткой вспышкой боли, после которой свет перед глазами навсегда бы померк. Но даже до тугого меня уже дошло, что обычным я не был. А чтобы, видимо, дошло окончательно, ощутил все оттенки боли ломающихся конечностей. И как только от болевого шока не сдох, да ну нафиг, не пойду больше никуда, здесь останусь. И пусть это солнце спалит меня к чертям собачьим, если ему так уж хочется. Площадь была почти что пустой, но не заметить мое представление мог разве что слепой. Я ведь совсем не подумал о людях, а ведь они все это время были вокруг. Возможно, видели меня на крыше. И те сумасшедшие, возможно, тоже где-то поблизости. Убежать от живых не так-то просто. Это был второй раз за эту недолгую ночь, когда я хотел из себя что-то вырвать. На этот раз избавиться хотелось от того самого позвоночника, что внезапно стал отдаваться новой порцией боли, так что думаю, что скоро у меня явно повысится болевой порог. Каждый раз казалось, что больнее еще невозможно, и каждый раз я ошибался, не успевал привыкнуть к одним ощущениям, как появлялись новые. Я неосознанно впился в землю когтями, распарывая ту и чуть ли не срывая их с мясом. Затем, словно одержимый, выгнулся дугой, как только новая волна агонии пробила тело. И тут я понял, подобным образом срастались кости. Я регенерировал, и это было невероятным. Как только я восстановился, перспектива встретиться с солнцем уже не была такой забавной, да и народу вокруг становилось как-то больше. Никто, конечно, не подходил, но коситься, косился, и это начинало напрягать. Не дай бог, еще с вилами накинуться, с них не убудет. Я, мать вашу, вампир. Что дальше? Фея крестная подарит мне пару красных мокасин? Хах, да конечно. Иронично улыбаясь, я отправился искать свое счастье где-нибудь в уютных и, желательно, темных уголках, провожаемые опасливыми взглядами из окон. Теперь, когда лимит неудачных стечений обстоятельств был превышен, не помешало бы обдумать свое положение. Желудок протяжно и жалобно заурчал. Да, дорогой, и покушать тоже. Глава 2. Новая жизнь. Это удивительно, но я все утро умудрялся каким-то образом избегать людей, хотя сказать о том, что я проявлял осторожность, сильно преувеличить. В общем, можно было бы решить, что мне безумно везет, если бы не комичность ситуации. Кажется, я собирался думать, забудьте, мысли эту обитель дурости, конечно же, посещали, но далеко не такие, какие хотелось бы. По сути, я мог бы попытаться вернуться домой, но каким образом, не представлял, да и что-то мне подсказывало, что сделать это будет не так-то просто. Впрочем, я привык искать во всем положительные стороны, поскольку если много паниковать, то можно и умом тронуться, а тут-то и адекватных представителей теневого мира не жалуют. Так вот, о положительном. За всю свою недолгую жизнь я не так уж много и путешествовал. По сути, дальше соседнего города меня нелегкое не заносило. Родители никогда не брали меня с собой, а я и не навязывался, зная, что мои хотелки на их мнение никак не повлияют. Теперь, в перспективе, с одной стороны, вырисовывались приключения, которые моим погодкам и не снились, с другой, задница оказывалась в безвылазной опасности, стоило мне только принять правила игры. Однако, волей-неволей, я во все это уже влип, но, опять же, чуйка подсказывала, что с минимальными потерями я могу выйти именно сейчас. Кто не рискует, не пьет шампанское. Знаете, а ведь я терпеть его не могу, но вместе с тем не имею ни малейшего понятия о том, что требуется делать в таких случаях. Да, черт возьми, наобщ такому не учит. Я знаю только экстренные номера, но еще ни у кого не заметил сотового. А еще эта одежда, словно я попал на какой-то тематический фестиваль. Я и сам в ней был, к счастью или сожалению, и никак не мог свыкнуться с новыми ощущениями. А еще меня ужасно пугали мои руки, потому что я помнил их совсем не такими, и я боялся коснуться ими своего лица, но еще больше боялся увидеть свое отражение, если я, конечно, вообще отражаюсь, и одновременно меня сжигало дикое любопытство. Я хотел знать о новом себе все, хотел вычислить предел своих возможностей. Знания действительно могли бы помочь мне, но я не мог доверять никому, а потому их получение становилось весьма проблематичным. День был утомительно длинным. Пару раз я погружался в дрему, не заботясь о том, что на меня может кто-то наткнуться. Я все никак не мог свыкнуться с мыслью, что вот оно, солнце, только руку протяни. и получи ожоги всевозможных степеней. А еще я не мог понять, считаются ли вампиры живыми или уже нет, ведь внутренне я никак не изменился. И если это тело все-таки не мое, то что произошло с его обладателем? Ближе к ночи нашел себе уютную каморку для сна. Правда, пришлось малость ломануть дверей, и в этом плане моя силушка приятно удивила. Прошлый я провозился бы намного дольше. И нет, ничем подобным я раньше не промышлял. Ну, если только пару раз, насвистывая незатейливый мотивчик на манера «Нас не догонит», я продвигался не то по складу странного вида, не то по фиг его знает еще чему, пока не наткнулся на хлипкого вида сторожа. Он был болезненно худ и чрезмерно стар, ассоциируясь у меня с доживающим свои последние деньки псом. Свет его не менее древнего фонаря коснулся моей фигуры, обличая чужое присутствие. А я даже как-то и не подумал спрятаться и теперь был так просто замечен. Дед порывался было засвистеть, но тут в голове словно что-то переключило. В одно мгновение я оказался возле старика, перекрывающим ему доступ к кислороду до тех пор, пока тот, наконец, не обмяк. Аккуратно, но довольно спешно, опустил сторожа на землю, попутно убеждаясь в том, что не переусердствовал. Теперь в моем распоряжении оказалось всего пара десятков секунд, и не спрашивайте, откуда я это знаю, все равно не вспомню, которые я решил потратить с максимальной пользой, обчистить чужие карманы. И нифиг так смотреть, мне сейчас нужна любая наличность, а совестью я никогда не страдал. Сторож был пуст, удалось реквизировать лишь довольно свежую, судя по запаху, газету, но в тусклом освещении мало что получилось разглядеть, да и времени на это не было. Я выбрался из здания ровно в тот момент, когда раздался старческий кашель, прижимающим к груди свой единственный трофей. В пьяном свете фонаря знакомые буквы складывались в незнакомые предложения. Каюсь, на инглише я спал, потому грустно сейчас оглядывал маленькие черные буковки, что уже успели в паре мест смазаться, а газетка-то дешевая. Однако расстроился я довольно рано, ведь чем больше всматривался, тем больше понимал и не понимал одновременно, о чем идет речь. Огромный, на 1/5 всего текста, заголовок вещал про таинственные беспорядки в городе, а узкие колонки смотрелись весьма уныло. Я не сразу заметил дату, а когда заметил, стало не по себе. Сундай, Юлы 1, 1900 ошибка, или я так сильно попал, тогда писец котенку, вернее, мне. Размышляя в не слишком радужном ключе, я так и брел по мрачным улочкам Лондона. Да и делать, собственно, было нечего, разве что лечь и умереть, но это-то всегда успеется. Вторым вариантом было напиться, однако вряд ли бы мне кто-нибудь сейчас налил, а потому я продолжал свое бесцельное брожение, ловя себя на мысли, что уж дальше игнорировать крутящий живот было уже невозможно. Но ведь мне же не придется убивать, эх, и как меня так угораздило. Эй, мистер, наличность для особо в ней нуждающихся имеется? Пискляво-хамский голос вывел меня из своеобразного транса. Подняв глаза, обнаружил перед собой тройку местных аналогов гопников или же, наоборот, золотой молодежи, кто их разберет. Ребята явно выглядели на порядок лучше грязного и рваного меня и, судя по всему, откровенно скучали, пока им, опять же, не попался такой грязный и рваный я. Впрочем, мой ответ им явно не требовался. Видимо, хотели покуражиться с бродягой, которого никто не будет искать, да прирезать потом. Иначе зачем один из них так судорожно сжимает в руке хищного вида тесак, оружие прямо-таки прибывшее из сюжета ужастика? Ну ничего, чем больше ножек, тем больнее на него падать. Не сказать, чтобы я не боялся, но как только я ощутил направленную на меня агрессию, во мне проснулось что-то хищное. Я снова почувствовал тот запах, что был в начале, только более остро, и вдруг отчетливо осознал, чего хотел все это время, что меня так навязчиво и долго мучило. Я хотел крови. Более того, это открытие было воспринято мной с каким-то одухотворенным восхищением. Подростки думали, что в их руках теперь моя жизнь, я же считал наоборот, и имел на это все основания. Довольно улыбнувшись, направился напрямик к обладателю самого большого оружия. Ха, да у парня комплексы. Его шестерки, тем временем, тоже в сторонке не оставались, выхватывая свои ножи, среди которых я заметил и кухонные. Улыбка сама по себе стала шире. Мне нравилась эта игра, хоть я где-то на задворках сознания и понимал, что что-то в моей реакции было неправильным. Оказавшись совсем рядом с парнем, прочитал в его темных глазах недоумение, а следом злорадство и легкое торжество. Не успел осознать, Чем вызвано последнее? Резкий удар прямо в незащищенный бок выбил из легких весь воздух, а заодно и лишние на данный момент размышления. Наверное, это должно было стать для меня весьма болезненным, но я почти не почувствовал. Глаза затянулись красной пеленой, я ненавидел запах своей крови. Удивленный гопник попытался выдернуть застрявший тесак, остальные пораженно застыли в стороне, разглядывая меня, будто увидели что-то диковинное. А во мне в самый неподходящий момент пробудился основной инстинкт. Я больше не хотел игры. Я хотел вобрать в себя чужую силу. И, теряя последнюю связь с реальностью, без предупреждения впился в хлипкую глотку испуганного парнишки. Клыки вошли в кожу очень легко и правильно, словно для этого и были созданы. Я не мог об этом думать, совершенно не мог анализировать, но если постараться, то можно было бы доставить жертве минимальную боль. Мне было все равно. Я рвал артерию, пачкая свое лицо кровью и захлебываясь в новых ощущениях. Группа поддержки очнулась и начала предпринимать попытки забить непонятную тварь. Но жажда жизни в них горела так ярко, что они быстро оставили это дело. Тело парня буквально старело на глазах, а мое самочувствие, напротив, только улучшалось. Я пил не просто кровь. Я словно высасывал энергию. Вбирал в себя то, чего у меня больше никогда не будет, наслаждаясь ярким и неповторимым страхом, осознавая, что во мне самом эмоции немного притупились. Наверное, только после первого завтрака я осознал, что я за существо, осознал и ничего не почувствовал. Я и не думал, что настолько голоден. Быть может, всему виной мое буквальное перерождение за каких-то 10 минут утром, а также наверняка сжигающая какие-то там силы регенерация, по крайней мере, сомневаюсь, что мне надо выпить настолько много, чтобы насытиться. Ведь этот недоделанный мясник в итоге попросту осыпался в моих руках. Кто-то коротко вскрикнул. Обернувшись, увидел, как струхнувшие коллеги моего позднего завтрака неожиданно для себя убегают, не удосужившись даже прихватить свои ножики, превратившие мой многострадальный организм в своеобразный дуршлаг. Хмыкнув, одним движением выдергиваю затупившиеся ножи. Короткие вспышки боли совсем несравнимы с той бездной, что доставляло мне серебро. Тем не менее, весьма неприятно и, думаю, будь у ребят побольше меткости, не костерить мне их сейчас всякими недобрыми словами. Эти идиоты испортили то, что сложно испортить. Осмотрев первый нож, даже сплюнул от досады. Баланс был ужасен, а сталь невероятно плоха. Прицелившись, со всей силы запустил этой откровенной халтурой в сторону бегунов и, к своему удивлению, попал кому-то прямо между лопаток. Ха, а на зачете по метанию ножей больше 16 метров не осиливал. А если, вновь хмыкнув, ускорился и кинул очередной нож, но этот попал только в филейную часть беглеца. На этом метательные предметы кончились, а запульнуть тесаком как-то даже рука не повернулась, да и сомневаюсь, что он долетел бы до назначения. Однако оставлять свидетелей в живых было нельзя. Наверняка, их хватится не сразу, а если позовут тех самых ребят, то точно поймут, чьих это клыков дело. Догнав этих горе-гоп-стопщиков, оперативно свернула им шеи. Думаю, я не первый на их пути, а потому жалости не испытывал и в помине. Только какое-то непонятное разочарование в том, что все так быстро закончилось. Вернувшись к кучке праха и относительно чистой одежды, я начал выбирать то, что мне подойдет. Да и вообще, чего добру пропадать-то? А насчет того, что вещички принадлежат мертвецу, так я не суеверный. В итоге обзавелся серым пальтишком, что оказалось мне слегка маловатым. От своего, модного и необычайно вентилируемого, избавился тут же, оттирая со щеки уже успевшую запечься кровь. Карманы обновки, правда, совсем не порадовали своей пустотой. Похоже, про финансовые сложности мне не наврали. Что ж, и так вполне себе неплохо. Мурлыча себе под нос, жить хорошо, а хорошо жить лучше. Я отправлялся в поиски новых приключений. Только вот встречи с ними не очень-то и хотел. Бар «Душа Наймита» вампирам скидки. Долго ли, коротко ли, хотя по мне, так долго. Я изнывал от тоски и скуки, пока не набрел на необычное питейное заведение. Здание в архаичном стиле буквально притягивало к себе взгляд, хоть было и не весьма приметным. Отчего-то мне казалось, что там, внутри, будет совсем не так, как снаружи. Из окон лился теплый свет, а еще мой обострившийся слух улавливал какую-то приятную мелодию, переплетенную с девичьим голосом. В общем, это и заставило меня остановиться разглядывать слегка кривоватую вывеску. Ирландский паб, в гостях у лепрекона. Задорные буквы в названии скакали, а чуть ниже алым светился самый весомый аргумент. Адекватным вампирам наливаем за счет заведения. Открыв массивную дверь и преодолев небольшой коридорчик, я оказался в напрочь прокуренном зале, где табачный дым пропитал, казалось, каждого присутствующего, а теперь собирался посоперничать с туманом. Не привыкший к такому явному пренебрежению свежим воздухом, я даже слегка закашлялся. Везде и всюду сидели подозрительные личности явно бандитской наружности. Мой внешний вид показался мне смешным, стоило случайно пересечься взглядом с одним из громил. Мне казалось, что я-то сюда не вписываюсь, но, похоже, в подобном ключе размышляло только мое эго. Маневрируя между столиками, я снова услышал девичий голос, и только сейчас обратил внимание на удивительную тишину, царившую за ними, и тоже остановился, вслушиваясь. Это были русские слова, определенно, и хоть я от чего-то очень уж хорошо понимал непривычную мне речь, услышать родной язык оказалось невероятно приятным. Никогда бы не подумал, что способен соскучиться всего за сутки по такой незначительной, как мне казалось, вещи. Ты не спишь, ты не ложился, чтоб тот день опять не снился, смой водой воспоминания вещего сна. Голос чистый, звонкий, совсем не вяжущийся с окружающей обстановкой, как, собственно, и мелодия. Впрочем, и сама исполнительница выглядела на удивление свежо и необычно. Чего только стоили фиалковые глаза в обрамлении коротких светленьких ресничек. Мой взгляд, чуть задержавшись на чувственных губах, старательно проговаривающих слова, скользнул ниже, быстро мазнув по острому подбородку, туда, где вздымалась норовящая выскользнуть из декольте грудь. Так о чем это я? Ах да, глаза. Они имели миндалевидный разрез, а вот попку в этом ретро с перебором так просто и не разглядишь. Ну, в смысле, взгляд выразительный. И волосы такие длинные и бесстыдно струящиеся по плечам, и когда девушка наклоняется, открывается прекрасный вид на волосы. Протолкнувшись к барной стойке, устало присел подле бармена, продолжая косить одним глазом в сторону красотки. Она сама же аккомпанировала себе игрой на гитаре, тонкие пальцы ловко перебирали струны, а на лице застыла какая-то светлая печаль. «Засыпай, небо уступай свету». Заметивший меня бармен сделал чуть заметный знак, и девушка тут же прекратила петь, вызывая недовольный ропот, который, между тем, стих достаточно быстро, и прокуренный зал вновь заполнился шумом и пьяным смехом. «Что-то хотел, вампир». Крепкий рыжебородый ирландец с цепким взглядом и смуглой кожей бросил на меня ленивый взгляд, быстро и ненавязчиво окидывая им из-под необычайно густых бровей, а после зрительной оценки преувеличенно увлеченно продолжил изучать умастившуюся в его руках бутылку, что держал так аккуратно и нежно, словно она была самым ценным сокровищем в его явно очень долгой жизни. В глазах этого странного мужика читалось понимание, вызывая необычное желание тут же все рассказать и даже просто покаяться. «Что за... на обезумевшую тварь ты не тянешь, так чем Мерфи может помочь?» Насыщенно карие глаза смотрели на меня добродушно, но где-то в глубине этого взгляда отплясывали свое безумное танго золотистые огоньки пламени, совершенно контрастируя с отзывчивостью хозяина. И я понял, это лишь не весьма умелая маска, за которой притаился опаснейший зверь, в любую минуту способный впиться своей жертве в горло. И я, кажется, догадывался, кто выступал теперь в подобной роли. Несмотря на все это, я продолжал испытывать к нему симпатию, и чем дольше смотрел в эти глаза, тем крепче она становилась. Отчего-то я не мог, да и особо не хотел отрываться от них, и вместе с тем я ощущал липкий ужас. Я, казалось бы, сам оказавшийся охотником, теперь становился дичью, попавшей в умело расставленные сети, и что-то подсказывало, что просто так я отсюда не выйду. Неожиданно мне стало еще более душно, чем раньше, и срочно захотелось на воздух, но я все же сумел взять себя в руки и, надеюсь, ничем не выдал своего состояния. «Мерфи», — небрежно уточнил я, — «а откуда у тебя такая тяга помогать ближнему своему? Извини, в бескорыстную доброту и человеческую честность я не верю давно. Жизнь такова, что всем что-то нужно от тебя, и неважно, хочешь ты этого или нет, всегда приходится платить по своим неоплаченным счетам, иначе судьба сама возьмет свой процент. Так может, не я, а ты чего-то хочешь?» Использовал я золотое правило перевода стрелок, обычно позволяющее вернуть лидирующее положение. Впрочем, тут моих уловок было явно маловато. Умный кровосос, я бы не удивился, если бы сейчас он потрепал меня по щеке, так это прозвучало, да и вопросы задаешь интересные. Охотникам сдавать твою полудохлую тушку мне резона нет, можешь расслабиться. Мэри моя, младшая сестренка. Он позволил себе мягкую улыбку. По дурости или, как говорите вы, молодые детишки, из-за первой любви стала вампиром. А на следующий день слуги папы их нашли, опоили своим очищающим душу варевом и, приковав серебряной цепью, оставили греться на солнышке. Думаю, ты понял, что медовый месяц у них не вышел. Маска ирландца на какую-то долю секунды дала трещину, и меня прямо придавило к стулу неописуемой жаждой крови наравне с такой пьянящей яростью, что я еле удержался на своем месте. Всего мгновение меня пропитывала всепоглощающая ненависть, обращенная, казалось, ко всему сущему, а теперь я вновь встречаюсь с его доброй усмешкой. Я думал, что в зале было тихо, когда я вошел, но теперь тишина была просто-напросто оглушающей. Казалось, что и дышат все через раз. Иронично подмигнувший рыжебородый неожиданно разрядил обстановку, и потихоньку разговоры возобновились, а из-за разных столиков то и дело доносился смех. Значит, не только я это почувствовал, что-то мне совсем расхотелось разговаривать.